как слон пьет. Потом прибежал дядя, который за слонами смотрит. Слониха прямо в него водой пустила, а дядя на нее кричал: «Не балуй!» А потом маленький слон вышел из воды и пошел наверх, а там было большое корыто, а в этом корыте была вода. Он стал набирать воду в хобот, а потом хобот в рот загибал и туда эту воду выдувал. Он так много раз сделал, и тогда напился. Это его водой так поят. Ему в это корыто воду наливают. А я спросил, что ему есть дают. И все знали, что он ест. Все сказали, что он сено ест, что он ест картошку и морковку ест, и сахар. А мясо он не ест, и он очень смирный. А мама сказала: «Смирный и смирный, а мне все платье забрызгал». Мама взяла меня за руку и повела. Мама говорила: «Надо, чтоб платье просохло. Я не хочу ходить чучелой. Сядем тут на солнце». Мама села на скамейку и сказала, чтоб я тоже сел и не пылил, потому что к мокрому платью пыль прилипает. Какой мальчик Петя! И вдруг подошел мальчик и сказал: «Здравствуйте». «А, это тот мальчик, который про птицу орла рассказывал». Я тоже сказал: «Здравствуй». А мама ничего не сказала. Мальчик спросил: «Что, устали?» А я сказал, что не устали, а что это мама платье сушит. Мальчик спросил маму: «Можно я с ним пойду? Ему обезьян покажу». А мама говорит: «Не могу я пускать ребенка с неизвестным мальчишкой». А мальчик говорит: «Я известный, меня все здесь знают. Я Петя». Я сказал: «Мама, он Петя». Мама сказала: «Хоть Петя, хоть раз Петя, а ты никуда не пойдешь. И сиди, пожалуйста, на месте». Какие слоны умные! А Петя взял и сел ко мне на скамейку. Он сказал, что мама, наверное, оттого такая сердитая, что ее слоны вымочили. А это они не нарочно. Это они так играют, водой на всех брызгают. А слоны умные, их научают, и они всякую работу делают. И бревна таскают, и землю копают, и воду носят. Они даже гулять с детьми вместо няньки ходят и смотрят, чтобы детей никто не обидел. На слонах даже на охоту ездят. Сядут охотники ему на спину с ружьями, слон их везет. Они сверху в самых диких зверей стреляют, даже в тигров стреляют. А тигр очень страшный. Его здесь в засаде можно будет посмотреть. Про хищников. Я сказал маме: «Идем, я хочу тигра смотреть». А мама сказала, что она мокрая, никуда не пойдет. Мама очень сердилась на слонов, что они ее забрызгали. Петя меня спросил, как меня зовут. Я сказал, что Алешей, и что еще зовут Почемучкой. За то, что я все спрашиваю, почему? А я Пете не сказал, почему, а спросил про тигра, может ли он людей покусать. Петя сказал, что не может, потому что тигр в клетке сидит железный, а то он не только людей, а лошадь может заесть, даже быка может заесть. Медведь на что сильный, а и медведя тигр тоже заест. А я сказал: «Как же его клетку загнали, если он всех может заесть». А Петя засмеялся и говорит: «Они не здесь, они далеко живут. Их звероловы ловят, они их в сети ловят и очень боятся, когда их ловят. Тигр только и ест, что сырое мясо». А я сказал: «Орел тоже сырое мясо ест». А Петя говорит: «Все такие, кто без сырого мяса не может, это все хищники. А я сказал: «Хищники?» А Петя сказал: «Не хищники, а хищники». Я сказал: «Ну да, которые сильные и кусачие, они всех едят». А Петя сказал: «Это не то, что сильный. Вот бык какой сильный, а он никого не ест, он только траву ест». А потом Петя закричал: «Ну да, а слон, он всех сильней, а он вот мясо ни крошки есть не станет». Мама сказала: «И что за глупости? Собака мясо ест, а совсем не хищник». А Петя сказал: «Нет, хищник. И собака хищник, и волк хищник, и лиса хищник, и кошка тоже хищник». Мама сказала: «Сам ты хищник». А Петя сказал: «Я не хищник, потому что у меня зубы не такие. У хищника все зубы острые, и он зубами траву не может тереть. А я могу, и корешки всякие могу тереть, и зерна могу перетереть. А у хищника зубы как пила». Мама сказала Пете, что он сам пила. И потом сказала: «Ну, пойдем. Где твои хищники?» Про тигра и про льва. А я сказал, чтоб тигра идти смотреть. И мы пошли с Петей. Я услыхал, как очень громко кричит какой-то зверь. И я Петю взял за руку, чтоб держаться. А Петя сказал: «Не бойся, это лев, он в клетке и не выскочит». И вдруг я увидел большую клетку, а в ней ходил зверь, и у него волосы были до половины, как у инзола, а сзади коротенькая шерсть. Только он очень большой и желтый, а не черный, и он очень сердито смотрел. А все кругом стояли и не боялись, потому что он в клетке. Я тихонько Петю спросил: «Петя, это он?» А Петя сказал: «Ты думаешь, тигр? Это лев, он тоже хищник. А у льва лапа на конце очень широкая, и там на пальцах когти. Петя сказал, что лев как ударит быка лапой, так и убьет. Он прыгает очень хорошо. Он так и наскакивает прыжком, напрыгнет и заест. Его тоже сюда привезли. Он живет там, где всегда жарко. Он жару любит. Его на зиму в дом переводят, а то он зимой совсем замерзнет». Мама сказала: «Ну, посмотрел льва, идем дальше». И мы пошли к другой клетке. А там я думал, что ничего нет. А Петя меня поднял и посадил на забор. Там из толстого бревна загородка стоит. Это чтоб не подходили к зверям, чтоб звери лапой не цапали. А когда меня Петя посадил наверх, я увидел, что в клетке есть зверь, только он лежал. И я думал, что это не зверь, а только кожа от него, потому что прямо как ковер. И этот зверь весь в полосках, желтых и черных. И зверь очень длинный, а голова у него как у кошки, только очень большая. А Петя мне сказал: «Вот это он». А это он и есть тигр. А там около клетки ходил человек с метелкой. Он в клетку сунул метелку и стал немножко мести. А тигр вдруг голову поднял и посмотрел. И на меня посмотрел. Он страшнее, чем лев. А потом тигр встал на лапы. Я боялся, что он будет что-нибудь делать. А он стал тянуться, как кошка, потому что он спал. И потом зевнул. Петя мне крикнул: «Гляди, гляди, зубы!» А у тигра очень большие зубы, прямо громадные. Они, как у меня, пальцы, и еще больше. Они белые и на конце острые. А потом тигр стал ходить. Он лапами не стучал, и я думал, что он кого-то ищет. А он никого не искал. Петя сказал, что тигры всегда так ходят. это чтоб потихоньку подойти, чтоб не слыхали. Он так вот подойдет, а потом сразу прыгнет. А потом тигр подошел к самой решетке, открыл рот, да как сделает. Ка-а-а! Так даже дяди большие немного назад отошли. Мама сказала: «Фу, какой противный!» А он не противный, а очень страшный. Он, наверное, укусить хотел и сердился, что не может. Оттого и сделал «Ка!» Это он пугал. А Петя говорит мне: «Что, Алешка, испугался?» А я сказал, что испугался, только немножко.